Глава третья, почти целиком посвященная восточному коварству. «Так все-таки как к вам обращаться? Мадам или мадемуазель?» Неприятно скривив губы, спросил черный, как жук, жандармский подполковник. «Мы с вами не на балу, а в штабе армии, и я не комплименты вам говорю, а провожу допрос, так что извольте не финтить». Звали подполковника Иван Харитонович Казанзаки. В Варино положение входить он решительно не желал, и дело явно шло к принудительной высылке в Россию. Вчера до царевец добрались только к ночи. Фондорин немедленно отправился в штаб, а Варя, хоть и валилась ног от усталости, занялась необходимым. Милосердные сестры из санитарного отряда баронессы Врейской дали ей одежду, согрели воды, и Варя сначала привела себя в порядок, а уж потом рухнула на лазаретную койку. Благо, раненых в госпитальных палатках почти не было. Встреча с Петей была отложена на завтра, ибо во время предстоящего важного объяснения следовало быть во всеоружии. Однако утром выспаться Варе не дали. Явились два жандарма в касках при карабинах и припроводили именующую себя девицей Суворовой прямиком в особую часть западного отряда, даже не дав как следует причесаться. И вот уж который час она пыталась объяснить бритому бравастому мучителю в синем мундире, какого рода отношения связывают ее с шифровальщиком Петром Яблоковым. «Господи, да вызовите Петра Афанасьевича, и он вам все подтвердит», — повторяла Варя, а подполковник снова на это отвечал. «Всему свое время». Особенно интересовали жандарма подробности ее встречи с лицом, именующим себя титулярным советником Фондориным. Казанзаки записал и про Вединского Юсуф-Пашу, и про кофе с французским языком, и про выигранное в Нарды освобождение. Больше всего подполковник оживился, когда узнал, что волонтер разговаривал с башибузуками по-турецки и непременно хотел знать, как именно он говорил, с запинкой или без. На одно выяснение ерунды с запинкой ушло, наверное, не меньше получаса. А когда Варя уже была на грани сухой, бесслезной истерики, дверь глинобитной хотенки, где располагалась особая часть, внезапно распахнулась, и вошел, даже скорее вбежал, очень важный генерал с начальственно выпученными глазами и пышными подусниками. «Генерал-адъютант Мизинов!» — зычно объявил он с порога, строго взглянув на подполковника. «Казанзаки!» Застигнутый врасплох жандарм вытянулся в струнку и зашлепал губами, а Варя во все глаза уставилась на главного сатрапа и палача свободы, каковым слыл у передовой молодежи начальник третьего отделения и шеф жандармского корпуса Лаврентий Аркадьевич Мизинов. «Так точно, ваше высокопревосходительство!» — засипел Варин обидчик. «Жандармского корпуса подполковник Казанзаки. Ранее служил по Кишиневскому управлению, ныне назначен заведовать особой частью при штабе западного отряда. Провожу допрос задержанной». «Кто такая?» — поднял бровь генерал и неодобрительно взглянул на Варю. «Варвара Суворова. Утверждает, что прибыла частным порядком для встречи с женихом-шифровальщиком оперативного отдела Яблоковым». «Суворова?» — заинтересовался Мизинов. «Мы с вами не родственники?» «Мой прадед по материнской линии, Александр Васильевич Суворов-Рымникский». «Надеюсь, что не родственники», — отрезала Варя. Сатрап, понимающе усмехнулся и больше на задержанную внимания не обращал. «Вы, Казанзаки, мне всякой чушью голову не морочите! Где Фондорин? В донесении сказано, что он у вас». «Так точно, содержится под стражей», — молодцевато отрапортовал подполковник и, понизив голос, добавил. «Имею основание полагать, что он-то и есть наш долгожданный гость Анвара Фенди». «Все одно к одному, ваше высокопревосходительство. Про Осман-Пашу и Плевну явная дезинформация. И ведь как ловко завернул». «Болван!» — рявкнул Мизинов. «Да так грозно, что у подполковника голова уехала в плечи. Немедленно доставить его сюда, живо!» Казанзаки опрометью кинулся вон, а Варя вжалась в спинку стула, но взволнованный генерал про нее забыл. Он шумно пыхтел и нервно барабанил пальцами по столу до того самого мгновения, пока подполковник не вернулся с Фондориным. Вид у волонтера был изможденный, под глазами залегли темные круги. Видимо, спать минувшей ночью ему не довелось. «Здравствуйте, Лаврентий Аркадьевич», — вяло сказал он, а Варя слегка поклонился. «Боже, Фондорин, вы ли это?» — ахнул сатрап. «Да вас просто не узнать! Постарели лет на 10! Садитесь, голубчик, я очень рад вас видеть!» Он усадил Раста Петровича и сел сам, причем Варя оказалась у генерала за спиной, а Казанзаки так и замер у порога, вытянувшись по стойке смирно.